Такое сложно простить. Именно в эту секунду он стал для меня чужим. Я больше не чувствовал к нему ничего, кроме отвращения. Любовь, которая была между нами, вмиг растворилась. «Даже не смей подходить ко мне!» Внезапно для себя вскрикнул я. Вся моя злость на парня вылилась в одной этой фразе. Я ненавидел его руки, глаза, волосы. Все, что я так любил раньше в нем, сейчас я ненавидел. Парень не слушал моих просьб. Он оставался рядом и продолжал говорить со мной. «Ты же знаешь, что я люблю только тебя. Мне не нужен никто другой». Какими банальными фразами он говорит? Придумал бы хоть что-нибудь, что было бы похоже на правду, а не использовал эти грёбаные клише, которые ничем не помогают. «Отвали!» Парень начал подходить ко мне ближе и кинул меня на диван. Я старался вырваться, но он прижал меня своим телом и крепко держал руки. «Макс, ты меня слышишь? Я больше не хочу продолжать это! Ты меня обманул! Ненавижу тебя!» «В чем я тебя обманул? Что не рассказал об этой шлюшке? Да я напился и присунул. Но это для меня ничего не значит. Я был просто пьян». «Это значит для меня. Я в тот день чувствовал себя одиноко, а ты не пришел, чтобы потрахаться с Олесей. Иди ты знаешь куда со своими оправданиями. Я никогда тебе не прощу этого». «Даня, милый, прости. Я правда сожалею». Он попытался поцеловать, но мне внезапно стали противны его грязные прикосновения, и я уж тем более не хочу с ним секса. Стоит мне закрыть глаза, как я представляю своего парня с этой Олесей. Нет, своего бывшего парня. Теперь мы друг другу никто. Если я поддамся сейчас, это будет означать, что я простил его. Такого точно не будет. Я выдергивал руки из его цепкой хватки, но парень был настойчивее, чем я думал. Он начал осыпать поцелуями мою шею, то и дело оставляя на ней красные отметины. Еще недавно подобное возбуждало меня, но теперь его поцелуи вызывают лишь чувство отвращения. Его руки спускались ниже, он практически овладел моим телом. Макс касался меня везде, и я терял самообладание от такого напора. Еще пара минут, и я сдался бы ему, несмотря на то, что все мои принципы полетели бы к чертям. Но меня спас всего лишь один телефонный звонок, на который мой бывший был обязан ответить. Кажется, ему звонили с работы. Однако это меня мало волновало. Я рванул с дивана, схватил сумку, куда собрал все необходимые на первое время вещи, после чего пулей вылетел из квартиры. Мой бывший не успел ничего предпринять, когда я в одно мгновение оказался на улице. Я слышал шаги на лестничной клетке, из-за чего мне пришлось продолжить бежать. Скрывшись за домом, я остановился, чтобы передохнуть. Я стоял на пустой улице. Все произошедшее со мной казалось ночным кошмаром, не более. Как мог мой любимый человек так со мной поступить? Мне не было грустно. Я лишь испытывал нарастающее чувство ненависти когда-то родному мне человеку. Я вспоминал все наши совместные дни и пытался понять, когда все пошло наперекосяк, и никак не мог найти этот момент. Казалось, что у нас все было идеально. Не было никаких предпосылок. Выходит, что если бы я сегодня не узнал от Олеси правду, я бы так и дальше ходил в дураках. Я бы и дальше продолжал ему доверять, пока он за моей спиной спит с девушками. Набрав Саву, я сказал, чтобы он не заходил ко мне, и что я сам сейчас приду. Я плелся к нему и не мог выкинуть из головы случившееся. Я ненавидел эту Олесю, ненавидел Макса, но сильнее всего самого себя, за то, что был вместе с таким человеком. Я был решительно настроен больше не возвращаться к нему, Поэтому, войдя в квартиру к Саве и увидев множество пропущенных от Макса, я заблокировал его номер и все его соцсети. Однако стоило мне это сделать, как мое тело вновь начало содрогаться от рыданий. Я ступил на точку невозврата. Теперь мне ничего не остается, кроме как жить без него. Через боль, через слезы, но жить без него. Но я не хочу. Я хочу быть с ним. Хочу, чтобы он любил меня. Почему он совершил такой непоправимый поступок? Я готов был простить этому человеку все, но только не измену. Измена – это предательство, а предательство прощать нельзя. Если человек предал один раз, он предаст и во второй. Поэтому мне стоит выкинуть Макса из головы и уехать куда-нибудь очень далеко, влюбиться снова и прожить с новым возлюбленным долгую и счастливую жизнь. Точно. Так я и сделаю. К черту все. Начну новую жизнь. Савелий был рядом и утешал. Не знаю, что бы я делал, если бы у меня не было брата. «Значит, ты окончательно решил порвать с Максом?» – спросил он. «Окончательно. Я больше не верю ему». Хотя я пытался резко обрубить концы, в реальности все не бывает так легко. Всю ночь я провел, рыдая в подушку. Чем Олеся привлекла его? Чем она лучше меня? И он сказал ей, что ему никогда не было так хорошо. Выходит, ему с ней лучше? Но ведь мне он то же самое говорит постоянно. Какой же он лицемер? Может, он просто бабник? А я об этом прекрасно знал, но почему-то надеялся построить с ним счастливую семью. А может быть, он в нее влюблен давно и просто не знал, как уйти от меня? Тогда зачем он столько раз звонил мне сейчас? Ни на один из вопросов я не могу найти ответа. И это сильнее всего угнетает. Почему мне достался такой урод? Всю ночь я то жалел себя, то ненавидел его, и так по кругу. Ближе к утру, когда я уже разобрался со своими мыслями и постепенно засыпал, раздался звонок. Сонный, я ответил на него, даже не посмотрев, что звонят с незнакомого номера. Оказалось, звонит Макс. Видимо, он ничего так и не понял. «Не бросай трубку! Да, я накосячил, но пойми меня!» «Что сделать? Понять тебя? И зачем мне это делать? Я думал, у нас доверие в отношениях. Думал, что мы не изменяем друг другу направо и налево». «Это было всего лишь один раз. Прости меня!» Меня уже начал выбешивать его фальшивый тон. Он не раскаялся ни на грамм. И зачем только извиняется? Пусть валит к своей швабре. «Я не планирую тебя слушать. На днях я заберу оставшиеся вещи, и мы больше никогда не увидимся. Я сделаю все, чтобы мы больше не пересеклись. Таких уродов я видеть не хочу. Прощай!» «Теперь раз и навсегда!» Макс хотел что-то мне ответить, но я уже сбросил звонок. На душе внезапно стало так легко, будто я избавился от тяжелого булыжника, висевшего на моей шее. Я действительно надеялся никогда больше не увидеть этого человека, на которого впустую потратил столько времени. После утреннего звонка я заснул настолько крепко, что проснулся лишь к обеду. К счастью, у меня не было никаких планов, поэтому я мог целый день провести в кровати. Я поднялся и внезапно осознал, что мне абсолютно нечем заняться. У меня столько всего было запланировано вместе с Максом, а теперь я не хочу делать ничего из этого списка. Выходит, что мне в прямом смысле только и остается, что лежать в кровати. Я закрыл глаза и почувствовал его прикосновение. Когда он меня касался, я всегда чувствовал себя особенным. А теперь? Что теперь? Теперь я остался ни с чем. Я много слышал про то, что все геи гиперсексуальны и активы поголовно изменяют. Однако надеялся, что именно меня это не коснется. Коснулось. Причем хорошенько так коснулось. В голове снова всплыли картинки вчерашнего вечера. Нет, даже думать об этом не хочу. Нужно поскорее переключиться на что-то другое и забыть его. Не могу же я думать о нем вечность. А ведь раньше я был бы только рад думать о нем всю свою жизнь и даже больше. Только он занимал все мои мысли. Он жил в них и не планировал выселяться. А тут всего лишь одна ситуация, и его больше нет. Ни в моих мыслях, ни в моем сердце. Точнее, пока что он там все еще есть. Но я избавлюсь от мысли о нем и чувств, что я еще испытываю. Все. На этом точно хватит. Пора заняться каким-нибудь важным делом и перестать думать об этом ублюдке, пока не стало хуже. Надо всего лишь занять себя и забыть, будто его и не существовало в моей жизни. Это легко. Стоит только попробовать. Я смогу. Я точно смогу забыть его навсегда. И тогда я снова смогу стать счастливым. А пока что нужно заблокировать свои мысли и чувства, так же, как я заблокировал номер бывшего в телефоне. Эх, если бы я мог удалить и свои чувства так же легко, как удаляю в телефоне фотки.